Глава 29. Я стоял на вершине башни, вцепившись в холодный камень перил, и смотрел вдаль. Отсюда, с высоты нескольких сотен метров, поле боя открывалось как на ладони. Я использовал плетение дальнозоркости для лучшего обзора, ведь вдали, на равнине, сейчас начинался ад. Артега взмыл в небо, окруженный сотнями молний. Даже отсюда, с такого расстояния, я видел, как они бьют из него во все стороны, разрывая облака, испепеляя землю. Каждая молния была толщиной с вековое дерево. Каждая оставляла на земле кратер, видимый даже отсюда. Молнии веером расходились от него, накрывая километры пространства. «Крау!» — ревел он, и его голос перекрывал грохот стихии, долетая даже до башни. «Встречай свою смерть!» С неба обрушился ливень молний. Ни одна, ни десять, сотни, тысячи разрядов били в землю, создавая настоящий ад на том месте, где стоял Кроу. Я видел, как поле на полкилометра вокруг превратилось в оплавленное стекло. Оно светилось изнутри, раскаленное до бела. И от него поднимался пар, смешанный с пеплом. Ударная волна докатилась до башни, заставив ее содрогнуться. Каменная кладка под моими ногами жалобно скрипнула, но защита выдержала. Но Кроу не ушел. Он не сдвинулся с места. Тьма поднялась вокруг него стеной, плотной, непроницаемой, живой. Молнии врезались в нее и гасли, не причиняя вреда. Тьма просто пожирала их, поглощала, обращала в ничто. Артега бил снова и снова, но Кроу стоял, как скала, вокруг которой бушует океан. 20 лет я ждал!» — кричал Артега, обрушивая на Кроу град разрядов. 20 лет готовился! Ты не спрячешься за своей тьмой! Я выжгу ее дотла!» «Я и не прячусь», — спокойно ответил Кроу, и его голос долетел до меня, хотя это было невозможно. «Ты тратишь силы впустую, Артега. Сдавайся уже, и я все сделаю быстро». Артега взревел от ярости и изменил тактику. Он перестал бить хаотично. Теперь его молнии били прицельно, одна за другой, в одну и ту же точку защиты моего учителя. Он пытался пробить брешь, найти слабое место, но защита держалась. Каждый разряд оставлял на ней светящийся след, но он тут же затягивался, и тьма становилась еще плотнее. Я видел, как Кроу слегка поворачивает посох, перенаправляя потоки, усиливая защиту в самых уязвимых местах. Тогда Артега взмыл выше, в самые тучи. Он раскинул руки, и тучи ответили ему. Тысячи молний ударили из облаков в одно место, прямо в Кроу. Это был не просто разряд. Это был столб света, обрушившийся с небес. Я зажмурился, но даже сквозь закрытые веки видел эту вспышку. Башня содрогнулась так сильно, что я едва устоял на ногах. Когда я открыл глаза, все вокруг испепелило. Но сам Кроу стоял на месте, целый и невредимый. Тьма вокруг него лишь слегка колыхалась. «Хорошая попытка», — прозвучали слова учителя. «Но недостаточно быстро». «Ты не сможешь уворачиваться вечно», — ответил Артега и обрушил на него новый град атак. Кроу перестал сдерживаться и начал отвечать. Тьма вырвалась из него короткими хлесткими ударами. Черные копья, разрезающие воздух, пронзающие молнии, рвущие защиту Артеги. Архимаг уворачивался, но каждое копье оставляло след на его барьере. Я видел, как барьер истончается, как на нем появляются трещины. Одно копье пробило защиту насквозь и оставило глубокую борозду на плече Артеги. Тот взвыл от боли и ярости. «Ты заплатишь за это!» — закричал он и обрушил на Кроу шквал новых плетений, чередуя различные стихии в поиске уязвимости врага. Огненные шары размером с дом летели в Кроу, взрывались при соприкосновении с тьмой. Воздух плавился. Земля горела, камни испарялись. Каждый взрыв порождал ударную волну, которая прокатывалась по всей равнине, добираясь до башни и заставляя ее содрогаться. Я видел, как вдали, за десятки километров, загорелись леса. Искры долетали даже туда. Артега не останавливался ни на секунду. Он творил заклинания за заклинанием, не давая противнику передышки. Молнии били одна за другой, разрывая землю на части. Кратеры росли и сливались, превращая равнину в лунный пейзаж. Огненные шары взрывались, оставляя после себя озера лавы. Воздух наполнился запахом озона и гари, таким плотным, что я чувствовал его даже настолько далеко от поля боя. Кроу тоже не сдерживался. Его плетения летели в Артегу одно за другим, заставляя архимага тратить силы на защиту. Я видел, как постепенно, очень медленно, мой учитель начинает теснить противника. Артега уже не мог атаковать с прежней интенсивностью. Его манна истощалась, а Кроу, казалось, даже не устал. Артега понял это. Он остановился, тяжело дыша, и посмотрел на Кроу с ненавистью. «Ты силен», — признал он. «Сильнее, чем я думал». «Ты тоже неплох», — ответил Кроу. «Для старика». «Старика?» — Артега расхохотался. «Я покажу тебе старика». Он ушел в глухую оборону. Артега создал вокруг себя сферу из молний, такую плотную, что в нее невозможно было проникнуть. Сфера вращалась, расширялась, выжигая все вокруг. Кроу отступал, но не бежал, просто держал дистанцию, изучая врага, ища слабое место. Сфера росла. 5 километров, 10, 15. Все, чего она касалась, превращалось в пепел. Земля под ней плавилась и стекала вниз, образуя озера лавы. Воздух над ней горел синим пламенем. Даже облака расступились, не выдерживая жара. Я смотрел на это с башни и чувствовал, как защита вибрирует, принимая на себя отголоски этого ада. Если сфера продолжит расти, она доберется и до нас. Я видел, как граница смерти приближается, все ближе и ближе. Еще немного, и башня окажется в зоне поражения. И Кроу начал действовать. Он остановился в километре от границы сферы, поднял посох и ударил. Тьма вырвалась из него с такой мощью, что я на миг ослеп. Даже с башни, даже под защитой, я ничего не видел, кроме абсолютной черноты, заполнившей весь мир. Она ударила прямо в центр сферы, пробила ее насквозь, и сфера взорвалась. Миллионы молний брызнули во все стороны, уничтожая все вокруг. Когда я вновь начал отчетливо видеть, поле изменилось до неузнаваемости. Это была не равнина. Это была пустыня. Черная. Оплавленная. Мертвая пустыня на десятки километров вокруг. Ни единой травинки. Ни одного холма. Только ровная стекловидная поверхность. Изредка прорезанная огромными трещинами, из которых сочился жар. Там, где еще утром текла река, теперь зияло сухое русло, заполненное спекшимся песком. Озера превратились в пар, леса — в пепел. И в центре этой пустыни стояли двое. Артега тяжело дышал, опираясь на колено. Его мана почти иссякла. Я чувствовал это даже отсюда. Почти все его защитные плетения погасли. Он потратил слишком много на свою последнюю атаку и теперь расплачивался за это. От его одежды остались лохмотья, лицо было в саже и копоти. Седые волосы обгорели, кожа покрылась ожогами. Кроу стоял напротив, будто даже не запыхавшись. Тьма вокруг него клубилась, жила, дышала. На его лице не было ни следа усталости, только спокойствие хищника, который загнал добычу. «Это все?» — спросил Кроу. «Все, на что ты способен, Артега? 20 лет подготовки. 20 лет ненависти и всего лишь это?» Артега с трудом поднял голову. В его глазах не было страха, только ярость, смешанная с отчаянием. Он с трудом поднялся на ноги, пошатываясь, но устоял. «Я не сдамся!» — прохрипел он, сплевывая кровь. «Я скорее умру, чем сдамся тебе. Ты убил моего внука, оскорбил память моего учителя. И я не успокоюсь, пока ты не сдохнешь». «Твой внук сам выбрал свою судьбу. Если бы он не был таким никчемным, возможно, он бы выжил. Твой учитель и ученик проиграли, потому что были слабы. Как слаб и ты сам. Я ожидал куда большего от архимага и человека, который так жаждал убить меня». «Не смей так говорить!» — закричал Артега и собрал последние силы, Он выпрямился во весь рост, воздел руки к небу, и небо ответило. Тучи, и без того черные, сгустились в одну гигантскую воронку. Она вращалась, затягивая в себя воздух, свет, саму реальность. Воронка росла, ширилась, накрывая уже не километры, десятки километров. В центре ее формировалось нечто, огромный, ослепительно-белый сгусток, пульсирующий мощью. Давление в воздухе упало так сильно, что у меня заложило уши. «Смотри, Кроу!» — закричал Ортега. «Смотри на силу, которую не победить! Смотри на мощь настоящего архимага!» Из центра воронки ударила молния. Нет, не так. Это была не молния. Это был столб света толщиной с десяток метров, обрушившийся на землю. Он ударил в то место, где стоял Кроу, и мир вокруг исчез. Я зажмурился, но даже сквозь закрытые веки видел этот свет. Воздух вокруг нагрелся так, что стало трудно дышать. А когда я открыл глаза, увидел кратер. Огромный глубинный кратер, из которого поднимались пары лава. Земля вокруг плавилась и текла, как вода. Кроу не было. Мое сердце на мгновение ёкнуло. «Да!» — закричал Ортега. «Да! Получилось! 20 лет! 20 лет! Я ждал этого момента!» Он хохотал, стоя на коленях посреди ада, который сам создал. Его мана иссякла полностью. Он едва держался на ногах, но в глазах горело торжество. Он верил, что победил. Слезы текли по его обожженному лицу, смешиваясь с кровью и копотью. «Я убил тебя, Кроу!» — кричал он. «Я отомстил за учителя и за внука, за все! Аргус, ты слышишь? Я убил твоего ученика!» Но я знал Кроу. Слишком долго учился у него, чтобы поверить в такую простую смерть. И мои подозрения подтвердились. Из тени, которую отбрасывал край огромного кратера, выползла тьма. Сначала тонкая струйка, потом плотный поток. Она собиралась в кучу, формировалась, росла. И через минуту перед Ортегой стоял Кроу. Живой, невредимый, с той же спокойной улыбкой на лице. «Хороший удар», — сказал он, с холодным любопытством, смотря на обессиленного архимага. «Очень хороший. Ты потратил на него все свои силы. Браво!» Ортега замер. Его лицо вытянулось, побледнело, и в глазах впервые появился настоящий неподдельный страх. Руки его затряслись, губы задрожали. «Как?» — выдохнул он. «Как ты выжил? Это невозможно! Это был мой последний козырь, мое лучшее и совершенное плетение. На него ушли все мои силы, вся моя жизнь». «Магия — это не просто дубина, которой можно лишь посильнее бить», — усмехнулся Кроу. «Меня тут не было, когда твой удар достиг цели. Ты уничтожил пустоту, мою иллюзию, мою тень, но не меня». «Ложь!» — закричал Ортега. «Я чувствую твою ману! Я видел тебя! Я...» «Ты видел то, что я хотел, чтобы ты видел», — Кроу сделал шаг вперед. «Ты потратил все свои силы на удар по пустоте, Ортега. Ты проиграл». «Нет!» Ортега попытался встать, но ноги подкосились. Он рухнул на колени, тяжело дыша и вытирая кровь с разбитого лица. Его грудь тяжело вздымалась, изо рта текла кровь. 20 лет!» — прошептал он. 20 лет я ждал этого момента. Готовился, копил силы, жил только этим. И все зря. «Не зря», — ответил Кроу. «Ты стал отличным уроком для моего ученика. И ты дал мне хороший бой. Ты заслужил мое уважение». «Уважение?» — Ортега усмехнулся разбитыми губами. «Мне не нужно твое уважение. Мне нужна твоя смерть». «Ее не будет», — лишь пожал тот плечами. «Ты проиграл. Смирись с этим». «Да, я скоро умру. Но я не проиграл, ведь я заберу тебя с собой!» Резко вскинул он свои глаза на противника. Ортега собрал последние крохи маны. Я видел, как вокруг него затрещали слабые искры, жалкое подобие тех молний, что он метал еще недавно. Он вложил в эту последнюю атаку все, что у него осталось. Силу, жизнь, саму душу. Его тело начало светиться изнутри. Кожа пошла трещинами. Молния, тонкая, но ослепительно яркая, ударила прямо в Кроу. Кроу даже не пошевелился. Он просто стоял и смотрел, как разряд врезается в его защиту и гаснет, не причинив вреда. Тьма вокруг него даже не колыхнулась. «Все?» — немного разочарованно спросил он. Артега упал на колени, тяжело дыша. Его глаза все еще горели ненавистью, но силы покинули его окончательно. «Убей меня!» — прохрипел он наконец. «Не тяни! Я заслужил смерть!» «Знаю!» — ответил Кроу. Он поднял посох. Тьма вокруг него сгустилась, формируясь в огромный черный клинок, направленный прямо в сердце Артеги. «Прощай, архимаг Артега. Ты был достойным врагом». «Я передам привет твоему учителю», — усмехнулся Артега. «Когда встречу его в аду?» «Не стоит. Я и сам встречусь с ним раньше, чем ты думаешь. Но не сегодня». Удар. Тьма пронзила Артегу насквозь. Он даже не вскрикнул, только вздрогнул и замер, глядя куда-то в пустоту широко открытыми глазами. Потом тело его рухнуло на оплавленную землю, и черная корка под ним пошла трещинами. Кровь медленно растекалась по стекловидной поверхности. Кроу стоял над телом поверженного врага, глядя на него без всякого выражения. Тьма вокруг него постепенно рассеивалась, возвращаясь в посох. Вороны кружили в небе. Их крики разносились над выжженной пустыней. Они объявили победу. Я смотрел на это с вершины башни и не мог пошевелиться. Внизу на равнине лежало то, что осталось от архимага Артеги, одного из сильнейших магов этого мира. А над ним стоял мой учитель, даже не запыхавшись после боя. Кроу поднял голову и посмотрел прямо на башню, прямо на меня. И даже с такого расстояния я почувствовал этот взгляд. Холодный, спокойный, безжалостный. Он не был злым или жестоким. Он был просто пустым. Как у человека, для которого убийство архимага – обычное дело. Вдали на горизонте все еще полыхало зарево. Остатки того, что когда-то было лесами и полями. Десятки километров вокруг превратились в мертвую пустыню, где не осталось ничего живого. Это были последствия битвы двух архимагов, сильнейших существ нашего мира. Я смотрел на Кроу, и только сейчас, глядя на эту чудовищную картину разрушений, понял до конца, кто он такой. Он — монстр в человеческом обличье. Да, мой учитель — настоящее чудовище. Конец второй книги. Текст читал Александр Башков.